С ним я обсудил происшедшее и попросил у него разрешения не присутствовать на утренней службе в храме. Я сказал, что разбит горем и не хочу давать о нем знать другим молящимся. «Это не так, брат мой», — ответил он. «У тебя есть повод для того, чтобы радоваться. Ты был по ту сторону смерти и вернулся туда, а сегодня ты встретился со своим наставником, получил живое доказательство его состояния Будды. Брат, ты не должен горевать, ведь вы с ним простились ненадолго. Останься на богослужении, брат, и возрадуйся. Ведь ты видел то, что дано видеть немногим». «Я действительно много знаю», — думал я. «Я знаю, в частности, что смерть на земле есть рождение в большую жизнь. Я знаю также, что смерти не существует и что мы живем в мире иллюзий, и что наша подлинная жизнь начинается только после смерти. Ведь умирая, мы просто покидаем эту кошмарную сцену, эту землю, которая является всего лишь школой, куда мы пришли, чтобы подучиться. Смерть. Нет такой вещи. Почему же я так страдаю?» Ответ пришел ко мне даже раньше, чем сформулировался вопрос. «Я страдаю из-за собственного эгоизма, ведь я потерял человека, которого любил, и он теперь ушел туда, где я не могу с ним больше встретиться. Если я страдаю, значит, я и вправду эгоистичен, ведь этот человек ушел в прекрасные миры, и о нем не стоит беспокоиться. Я же по-прежнему привязан к этой грешной земле, оставлен здесь дерзать, страдать и выполнять задачу, которая является целью моей жизни. Подобно этому ученик школы учится в ней до тех пор, пока не сдаст выпускной экзамен. Затем, приобретя знания, он возвращается в большой мир для того, чтобы жить по-новому. Я эгоистичен, потому что хочу удержать моего возлюбленного наставника на этой ужасной земле с тем, чтобы одному мне от этого было лучше. Смерть. Ее нечего бояться. Нам следует бояться жизни, в течение которой мы можем совершить множество ошибок. Нам не нужно бояться смерти. Ведь это всего лишь переход в большую жизнь. Нам не нужно бояться ада, потому что в действительности такого места нет, так же, как и не будет никогда никакого страшного суда. Человек сам себя судит, и не может быть более страшного обвинения, чем то, которое человек сам предъявляет своим слабостям и недостаткам, когда выходит за пределы земной жизни. Тогда ложность его системы ценностей становится ему очевидной, ведь он постигает истину. Поэтому ты, если боишься смерти, внемли глазу того, кто был по ту ее сторону и вернулся. Смерти нечего бояться. Нет никакого страшного суда, если ты сам не устроишь его себе. Нет никакого ада. Каждый, что бы он ни сделал и кем бы он ни был, имеет шанс. Никто никогда не погибает. Нет столь плохого существа, чтобы ему было отказано в еще одной попытке. Мы боимся смерти других, потому что она лишает нас возможности наслаждаться их присутствием. Мы боимся ее, потому что эгоистичны и думаем о своей собственной, не столь уж отдаленной смерти, которая представляется нам уходом в неизвестное, то, чего мы не знаем и поэтому опасаемся. Однако смерти нет, есть лишь рождение в большую жизнь. Когда-то в прошлом этому учили все религии, смерти нет, есть лишь рождение в большую жизнь. Однако поколение за поколением жрецы искажали подлинное содержание учения до тех пор, пока не дошли до того, что пугают теперь людей сказками об аде. Все это они делают для того, чтобы получить власть над людьми. «Мы, священники», — говорят они, — «у нас ключи от врат рая. Подчиняйтесь нам, а то мы упечем вас в ад». Однако я побываю по ту сторону смерти и вернулся, как и многие другие ламы. Мы знаем истину. Мы знаем, что у каждого есть надежда. Что бы человек ни сделал, каким бы виноватым он себя ни чувствовал, он должен продолжать жить и не терять надежду. «Поприсутствуй на богослужении, брат мой», — попросил меня настоятель монастыря, — «и расскажи мне, что ты сегодня видел». Мне очень не хотелось оставаться в храме. Это было для меня настоящим испытанием. Я был разбит горем. Мне было невыносимо тяжело даже медитировать, сидя в своем углу. И все же я вернулся туда. Так прошел этот ужасный вечер, в течение которого минуты тянулись, как часы, а часы, как дни, и мне казалось, что он никогда не закончится. Монахи входили в храм и выходили из него. Вокруг меня совершались всевозможные ритуальные действия, однако я оставался наедине со своими мыслями, цепляясь за прошлое, опасаясь будущего. Однако в этот день мне было не суждено досидеть до начала полуночного богослужения. Как предупреждал меня ранее мой наставник, Лама Мингьер Дондоб, в этот вечер я должен был пережить еще один удар судьбы, ужасный удар. Я медитировал в своем уголке храма, мысленно обращаясь то к прошлому, то к будущему. Около 11 часов вечера, когда на время все монахи удалились, я увидел, что ко мне приближается человек. Это был старый-старый лама из Лхасы, один из представителей элиты, живой Будда, которому уже недолго оставалось ходить по земле. Он появился из глубокой тени, куда не проникает свет масляных ламп. Когда он приблизился ко мне, я заметил вокруг него тусклое голубоватое сияние, которое над головой становилось желтым. Он подошел ко мне с вытянутыми перед собой руками, держа их ладонями вверх. Сын мой, у меня грустная весть для тебя», — сказал он. «Высочайший, наш 13 Далай-Лама, последний представитель своей линии, вскоре должен покинуть этот мир».